Мамедкул просиял. «Великий хан!» — торжественно отвечал он Кучуму. «Я рад слышать из твоих мудрых уст решение столь же важное, сколь и справедливое. Я оправдаю твои надежды, мудрейший хан. Давно ждал я этого часа, и он пришел. Да поможет мне Магомед разбить и потопить в Тоболе-реке русского батыря Ермака и его бородатое войско. Не будь я Махмед Кули, если не привезу тебе, великий хан, головы Ермака и его Исаулов в мешке, и они, как орехи, будут кататься у твоих ног. Да продлится царство твое вечно». Мурза Сенбахта-Тагин, давний соперник Мамедкула, наклонив голову и пряча глаза, воскликнул: «Да вознаградит Аллах храбрейшего из храбрых за столь разумную речь! Только догляди, Тайджи, чтоб в мешке не было прорехи, и чтоб не оказался он к концу твоего пути пуст!» Мамедкул почувствовал в словах Сенбахты яд. «Прореху в мешке всегда можно зашить или заткнуть пучком болотных трав», — едва сдерживаясь, сказал он. «Но прореху в головы иного Мурзы не заткнешь даже бухарским стеганым одеялом. Ее можно только отделить от туловища и выбросить псам. Тайджи Махмед Кули, не время затевать ссоры». Сенбахта не сказал ничего худого. «Он только хотел предостеречь тебя от ошибок, чтоб ты к храбрости прибавил еще и осторожность». Так Кучум примирил двух своих приближенных, ненавидевших друг друга. Чуть наклонив голову в сторону Мамедкула, в знак того, что прием окончен, он сказал: «Да вознаградит тебя Аллах!» Тайджи Махмед Кули прямо из ханского шатра отправился к уланам своего конного войска и объявил им волю хана. «Джамагат! Война!» — вскричали воины. Выступление было назначено на утро следующего дня с восходом солнца. От лазутчиков Мамедкул знал, что Ермак со своим войском стоит в устье Тавды. Туда он и вел свою конницу. Вскоре ему донесли, что Ермак плывет по Тоболу ниже Тавды и приближается к урочищу Мурзы Бабасана. Глава 22. Не во множестве воин победа бывает. Синодик Ермаковым казакам. Александров в Ертаульном Струге первым увидел на правом берегу лагерь татарского войска с развивающимся желтым знаменем у белой палатки. Он тут же поднял красный флажок и наклонил его вправо. То был знак главному стругу, на котором плыл Ермак. Вскоре и Ермак увидел белую палатку и зеленое знамя. «Не как сам хан встречает нас», — усмехнулся он, указывая Богдану Брязгина знамя. «Ежели не хан, то большой его военачальник», — продолжал Ермак. «Ишь, стервец, разбил белый шатер у всех на виду. Ну, погоди же, мы его тебе почерним». Возле палатки засуетились татары. Появились они и на левом берегу. Ермак понял, что уклониться от встречи нет возможности, надо принимать бой. Да и татары уже вытянулись вдоль берега в длинную густую цепь. Лошади круп к крупу повернуты мордами к реке. Вот воины подняли луки и почти одновременно спустили тетиву. Со свистом, жужжанием полетели в казачьи струги сотни стрел. Тут же татары двинулись вперед, и когда кони зашли в воду по брюху, снова подняли луки. Ермак дал знак открыть огонь. Первый же залп из ружей пищали заставил всадников отпрянуть на берег. После второго и третьего залпа началась паника. Раненые кони метались по берегу, давя людей, падали, загромождая берег. Остальные, напуганные грохотом, скакали прочь, волоча за собой раненых всадников, и еще больше пугались от их истошного крика. Мамедкул велел спешиться и вести бой в рукопашную. А казаки уже высаживались на берег. Первым прыгнул с высокого борта струга сам Ермак с палашом в правой руке и гибкой саблей в левой. Выглянуло в просвете туч закатное солнце, слепя казаков. Прикрываясь щитами, они выбегали на берег и тут же бросались на татар. Не любили татарские конники рукопашного боя, но на узкой полоске берега между рекой и лесом не развернуться было коням. Падали одни, вступали в бой другие. Мамедкул не жалел людей, их у него было много, падали, истекая кровью и русской. Стоны, крики, проклятия, мольбы, ругань, скрежет и звон стальных клинков, русское «Ура» и татарское «Алла» — все слилось в сплошной звериный рев. А солнце уже скрылось за горизонтом, и вскоре тьма накрыла оба берега реки. Битва смолкла. Татары скрылись за береговым лесом, и там, на большой елане, стали лагерем. Казаки хоронили убитых, перевязывали раненых. Брязга подцепил саблей растоптанную белую, теперь грязно-серую татарскую палатку, помял в руках крепкую шелестящую шелковую ткань, потом достал трут и стал высекать кресалом огонь. Вскоре палатка вспыхнула и осветила берег. Мимо проходили Ермак, Иван Кольцо и Мещеряк. Два казака вели за ними пленного бритоголового татарина со связанными сзади руками. «С кем мы бились?» — спросил у них Богдан. «С царевичем Мамедкулом», — ответил Кольцо. «Значит, жгу Мамедкулова логова!» — весело крикнул Богдан. «Жги, жги, да на лес поглядывай!» — откликнулся Ермак. «Татары не ушли, вон, а как полыхают у них костры! Махан варять!» Ночь была прохладной и длинной. Спать, однако, не пришлось. Вскоре казаки услышали стук топоров в лесу. «Рубять просеку!» — решил Федор Чукалин, стоявший в дозоре вместе с Андреем Махичевым. «Утром опять конницу на нас пустить по той вырубке», — уверенно продолжал Махичев. Топоры продолжали стучать, и слышно было, как срубленные деревья тащили куда-то в сторону, и долго раздавался треск сучьев, и слышны были гортанные выкрики. Потом дозорные услышали плеск воды повыше своего лагеря. Махичев вытягивал шею, прислушивался и вглядывался в темень. Все старался разгадать, что там делается. Хруст валежника за спиной заставил вздрогнуть обоих часовых. «Стой, кто идет?» — крикнул Федор. «Свои! Ермак идет! Кто на посту? Федор Щукалин да Андрей Махищев?» «А, землячки, чуете, земляки, что татары затевают?» «Чуем, Ермак Тимофеевич, да никак в толк не возьмем, зачем же им понадобилось ночью в воде плескаться?» «Ага, за пруду строить через тобол», — объяснил Ермак. «Напротив нас рубять просеку, а деревья коньми волокуть к реке. Перегораживают тобол, чтоб мы, значит, назад не ушли. Прыткий царевич бесповоротно решил, что побьет нас. Боится лишь, что назад уйдем. А вот мы не назад, а вперед пойдем». «Пойти-то пойдем, Ермак Тимофеевич. Да их-то в десятеро посчитай больше нашего», — раздумчиво сказал Федор. «Не числом воинов побеждают, а умом», — сказал только Ермак и пошел, сопровождаемый двумя казаками, в ту сторону, откуда доносились крики татар и плеск воды. Вернувшись, Ермак приказал поднять казаков и строить укрепление из жердей, а впереди него вырыть окоп. Всю ночь под покровом холодного звездного неба готовились к битве казаки. Готовились и татары. Обе стороны строили полевые укрепления, остроги. К утру вокруг казачьего лагеря на берегу стоял тын из заостренных жердей и крупных лисин, врытых в землю и скрепленных жгутами гибковых таловых веток и молодой поросли. И лишь прорези бойниц в тыне светлели в пусти, подобно глазницам в костях черепа. Готов был и окоп. Землю сбросили в реку, окоп накрыли сушняком, еловыми ветками и травой, так, чтоб его нельзя было распознать. На зорьке, зарядив пищали, заготовив в ледунках порох, казаки присели отдохнуть. Тянуло ко сну, глаза сами собой закрывались тяжелыми и воспаленными без сна веками. Зашевелился татарский лагерь, загомонил сотнями голосов. Вскоре послышался гул от топота множества конских ног с подкованными копытами. Он нарастал и вскоре всплеснулся боевым кличем «Алла! Алла!». Татарская конница мчалась на казачий острог. Вот она достигла того места, где была западня, и передний ряд всадников провалился в ров, ломая хребты и ноги. Те, что мчались за ними, не успевали сдержать коней и тоже валились в ров. Дикое ржание лошадей и крики людей заглушили первые залпы казачьих ружей. Как всегда, казаки стреляли через одного. Пока перезаряжали первые, стреляли вторые. А позади стоявшие заряжали запасные пищали и подавали их передним. Залпы получались поэтому частыми. Татары повернули вспять. По знаку Ермака казаки вышли из острожка и в рукопашной схватке рубили спешенных татар, преследовали убегавших. Вскоре берег был очищен от конницы врага, Маметкул бежал. Табул струил свои мутноватые воды в Иртыш. По голубому небу плыли островки пухлых белых облаков. Невысокое и нежаркое солнце медленно продвигалось на запад, и лишь трупы людей и коней вдоль берега напоминали живым о только что отшумевшей битве, которую потомки назовут «битвой возле урочища Мурзы Бабасана». «Браты!» — обратился Ермак к казакам. — Мы только что выиграли битву у сильнейшего врага. Татар было во много раз больше, а победили мы. Маметкул увел свое войско, но он еще не разбить. Он еще встретить нас на пути к Искеру. Но теперь мы знаем, браты, что мы сильнее царевича и победим его. А теперь по стругам и вперед, с нами Бог! Плыли вниз по Тоболу до городка главного думного хана Карачи. Городок стоял вблизи устья Тобола на берегу озера. После малого боя его взяли. Карача со своим ополчением бежал, много золота и драгоценных камней досталось казакам, много меди и скота взяли они. Обогрелись казаки, обсушились, поели горячей каши и снова в путь. Выплыли к устью Тобола, торопились на Иртыш. Начиная с Тагила, Ермакова дружина шла реками, текущими на восток. Сами реки помогали продвигаться вперед. Тагил мчал струги в Туру, Тура несла их в Тобол, и даже тихоструйный Тобол толкал струги вперед. Помогал им и ветер, да широкие весла в неутомимых руках молодых и здоровых гребцов. Наконец вышли в многоводный Иртыш. Да и Скера рукой подать. Стоял он, стольный град Кучума, на правом берегу Иртыша, в нескольких верстах от устья Тобола вверх по течению. Город прикрывала крепость на Чувашеском мысу. Струги Ермака, держа с левого берега, поплыли вверх по Иртышу, преодолевая его течение. Оставив позади Чувашеский укрепленный городок, казаки заняли на левом берегу городок Мурзы Атики и обосновались в нем. Глава 23. Решиться на битву в его Ермака положении был подвиг, остановить казаков — подвиг, вдохнуть в них храбрость и с ними разбить многочисленного неприятеля — опять-таки подвиг. Небальсин, 1849 год. Берега у Чувашева мыса высоки и круты. На горе стоял городок Чувашевский. Его обычно избирал Кучум местом своего пребывания летом. Рядом городок Бецык-Тура, где жила одна из первейших жен Кучума, дочь Бевлетимбея. Иртыш не подходил вплотную к подножью горы. Он словно отступал в этом месте, оставляя ровную площадку, заросшую кустарником и сочными луговыми травами. У подножья Чувашева мыса татары соорудили засеку из поставленных друг на друга мощных стволов, старых сосен, елей, лиственниц и дубов. В засеке и в земляном валу выше нее, по кромке крутого берега, были оставлены окна, бойницы. Отсюда хорошо обстреливался луг. Ермаковы струги плыли по Иртышу на виду у татар, держась с левого берега. Татары густой толпой стояли на валу и вдоль засеки, наблюдая за казаками. Их было такое множество, что защемило сердце у казаков. А ведь где-то еще укрывались конники. Мамиткул стоял на валу, глядя на проплывающего мимо Чувашева мыса врага, и говорил Мурзе Алышаю: «Мы пропустим их вверх по Иртышу и закроем путь назад. Мы окружим их лагерь таким кольцом, чтобы ни птица к ним с нашей стороны не пролетела, ни мышь от них не проскользнула на нашу сторону. И тогда зимой они умрут от стужи и голода». Первая ночь в городке Мурзы-Атики у ермаковцев была тревожной. Из-за реки доносились крики татар, сливавшиеся в непонятный гомон. В их лагере не спали, к чему-то готовились. Казаки дремали, не выпуская из рук оружия. Ермак совещался с атаманами. «В гомон в стане врага, — говорил он, — могёть быть ложным. Мы тянем ухо в сторону Чувашева, а где-нибудь повыше нас уже и высаживается на нашу сторону татарская конница или пешая рать». Мещеряк доложил: «Дозоры выставлены далеко вдоль берега, по обе стороны становища. Вал и заплот вокруг городка я осмотрел сам. Кое-где поруха, конечно, есть, однако от нежданного нападения стережет. Утром Иван Юрич, и ты, Яков, — сказал Ермак, — добре укрепите заплот. Чаю не один день нам тут быть». «Нужен язык, — подал голос Александров. — Верно говоришь, Черкас, — поддержал его Ермак. — Сегодня же и добудешь его. Татары ночью будут пытаться проникнуть к нам, а ты их, лазутчика, за горло и ко мне. — Тебе, Богдан, — сказал он Брязги, — поручаю денно и нощно вести разведку. А шо разведаете, тотчас докладывать мне. Ермак помолчал и сказал со значением: «Помните, атаманы, что мы стоим посреди Кучумова ханства, а кругом нас одни враги. Потом мы найдем друзей и среди татар, и среди подвластных Кучуму народцев. Но пока в Искере будет Кучум, они не придут к нам сами, а мы покеда не знаем, где их искать». Многие казаки не спали. Страх вселился в их душу. Они вполголоса переговаривались между собой. «Да мыслимо ли идти приступом на крепость, кою защищает войско в десятеро больше нашего?» «Куды там в десятеро? Я полагаю, землячок их раз в 30 больше. На неминующую смерть идем», — вздохнул Матвей, тот самый, что когда-то пришел в Качалин вместе со Степаном и Евсеем. «А ты не падай духом», — отозвался Федор Чукалин. «Крепко надейся на Ермака, он не даст сгинуть. Ну, и без урону, конечно, не обойдется». На зорьке казаки Александровой Брязги привели двух татарских лазутчиков. Взяли их в кустах недалеко от укреплений городка. Допрашивали их порознь, но оба показывали одинаково. Они утверждали, что войском правит Тайджи Махмед Кули, а хан с самыми близкими ему мурзами и мусульманскими священниками абызами стоит на горе в Чувашевском городке, что пешее войско с копьями и саблями хоронится за засекой, а конное — за горой, что среди воинов есть татары, вагулы и остяки, нагаи, киргизы и бухарцы. Оба лазутчика утверждали, что хан Кучум обещал поймать Ермака и сжарить на кострище и съесть, а захваченных казаков продать в Турскую землю в вечное рабство. «В одно говорят, видно, правду бают», — сделал вывод Ермак. Ермак сидел тут же, уставший, прикрыв глаза отяжелевшими от бессонницы веками. Казалось, он дремал, но не спал Ермак, внимательно слушал пленников и вдруг, открыв глаза, быстро спросил по-татарски: «Царевич Алей с вагульским князем вернулись с пермской земли?» Вопрос застал пленника врасплох. Глаза его заметались, как попавшая в клетку мышь, потом он опустил их вниз и проговорил глухо: «Не знаю я этого». «Врешь, знаешь», — прикрикнул Брязга. «Говори правду, если не хочешь отведать плетей». Татарин взглянул на ременную плеть в руке Богдана и ответил неохотно: «Нет, пока не вернулись. Хан и Тайджи Махмед Кули очень ждут их». Эта весть Ермака обрадовала. Когда пленника увели, он сказал: «Надо брать Искер, пока не пришло войско с Перми. Завтра вас утра и пойдем на этот вражий бугор», — сверкнул глазами кольцо. «От такой спешки как бы промашка не вышла», — возразил Матвей Мещеряк. «Его поддержал Михайлов. Надо подготовляться наилучшим манером, а не кидаться в омут, очертя голову. А наипаще усилить разведку», — сказал Ермак, — «чтобы каждый день был свежий язык. Александров и Брязга, это вас касаемо. А теперь, атаманы, созывайте круг». Кое-кто из казаков усомнился в победе, страху поддался. Ободрить нужно и страх рассеять. На кругу было ни шумно, ни гамно. Казаки стояли молча и ждали, что скажет им Ермак. Видно было по лицам, что каждый немало передумал, и думы были не из веселых. Ворочили казаки в своих головах тяжелые, тревожные думы, словно пласты земли, а решения не находили. Ермак вышел на круг бодрым скорым шагом, расправив плечи, весело заговорил: «Шо-то вы, браты мои, не весело, шо вы головушки повесили? аль перепужали с бусурманского войска?» Из толпы ответил бойкий голос. «Да не все перепужались, Ермак Тимофеевич!» «О, слышу голос Андрея Махищева, земляка, соратника моего! Бились мы вместе с ним, казаки, с турками под Азовом и под Астраханью. А скажи-ка, Махищев, меньшая ли сила была у турок?» «Да не меньшая, Тимофеич, а большая. Эх, много пушек было у турков, много сабель и юнычар. Только мы всех их одолели!» Крякнул казак Иван Медведь, вышел на круг, смело глянул в глаза Ермаку и сказал: «Да ведь оттора берет Ермак Тимофеевич, глядя на несметную силу хана Кучума. Слух-то идет, 10 тысяч войска у хана, а у нас всего 500. Разве ж могете устоять один воин супротив 20? Не могете, атаман. Отойти бы нам от этой погибели». «Могете, медведь, могете», — отвечал Ермак. «Но нам надо не только устоять, а победить хана, разбить его на голову и далеко у степь отбросить». «Один против 20, говоришь? А сколько их было под Бабасаном? Посчитай, не меньше. А кто побежал с поля боя?» Ермак выждал чуток и договорил: «Не мы побежали, а Мамиткул. А кто началует над всем войском под Чувашевым? Да все тот же, нами битый Мамиткул». Казаки заулыбались, выпрямили спины, подняли головы, кое-где послышался сдержанный смешок, а Ермак продолжал: «А кто же есть вы, казаки мои, воины мои милые? Да каждый из вас герой! Все вы герои, вот кто вы! Даже самый малодушный воин в свой час становится героем! Скажу вам, браты, один секрет, что подсмотрел я на Руси. Живет, к примеру, в деревне аль на посаде девка-неумойка, собой некрасивая, конопатая, в делах неумелая. Другие девки цветут, как маков цвет, а это ходит занихайная, всеми забытая, одним словом, никудышная. Одногодки ее детей уже народят, а это живете одинокая, и ужно не верить, что ей дана сила покорять людей. А сила эта скажется, когда час ее настанет. А как придет к ней тот час, расцветет она, словно лазоревый цветок в степи по весне. И веснушки пропадут, и глаза заиграют. Одногодки-то ее красавицы ранние отцветать и блекнуть начнут. А это только в силу войдет, да красавица и обернется, и все диву даются, вот вам и Машка-замарашка. И придет к ней ее суженый и поклонится в ножки ей, что посчастливила его. И наша Машка-замарашка победить всех соперниц своих, потому что ее час пришел». Ермак оглядел притихшее, внимательно слушавшее его войско, и возвысил голос: «А так же и с казаками бывает. Каждый воин в свой час становится героем и побеждает самого сильного врага. И этот час, браты, для нас настал. Мы должны победить или умереть, потому что ходу назад у нас нет. По реке Шуга идет, не сегодня-завтра реки станут, а запасы наши на исходе, браты, и крыши над головой у нас нет. Только там, в Чувашевском городке да в Искере, наше спасение. Чтобы взять Искер, нужно побить татар тут, под Чувашевым. А чтобы побить, все мы, все должны стать героями, биться двумя руками и бежать только в одну сторону — вперед. Мы с вами, казаки, давали клятву вспять не бежать, хотя бы пришлось нам всем до единого умереть. Мы бьемся с последним ханом татар, кои 300 лет держали Русь под своей пятой, и это время русичи называли татарским игом. Вы знаете, сколь зла сотворил русскому пермскому краю, русским и язашным вагулам сам хан Кущум. Так забудем ли мы это зло? И уйдем ли во свояси, оставив хана творить, как и прежде, зло? Ермак помолчал, снова оглядел казаков и спросил. «Так что ж будем делать, казаки? А? Биться с басурманами, аль пятиться назад? Биться! Биться!» — вскричали казаки. Когда притихли, Ермак сказал: «Люба мне слышать ваш единый голос, браты. Да будет так. Но к битве надо подготовиться, браты и единомышленники мои. Кругом нас татары, враги наши. Будем осторожны, усилим караулы. Разведаем, так ли уж неприступно крепость Чувашевская, а пока тащите сабли, наполните берендейки или дунки ваши свинцом и порохом позарядно, отдыхайте и готовьтесь к битве. Будем биться единодушно, и мы победим. Не от многих, бо воин победа бывает». «Ну, а коли доведется умереть, ну шо ж, и по смерти нашей память наша не оскудить, и слава наша вечно будет. Вот так, казаки». В самую полночь Черкас Александров сменил дозоры. На дальнюю точку отвел Федора Чукалина до Ивана Медведя, что советовал на кругу отойти от Чувашева, не лезть в драку одному против 20. «Глядеть, казаки, в оба! Помните поговорку: не доглядишь оком, заплатишь боком. Вскоре от нашего берега отойдете ка юг и погребете под Чувашев бугор. В той лодке сам атаман поплывет, чуете? Не окликайте и шуму не делайте». Александров ушел и увел сменившихся дозорщиков. Чукалин и Медведь остались одни. Место для наблюдения было удобным, река просматривалась в обе стороны, правый татарский берег терялся во тьме. Вскоре показался каюк, прошел недалеко и, развернувшись, погреб на татарскую сторону. «Ермак Тимофеевич поплыл», — шепнул Федор Ивану. «Угу», — промычал Медведь, не отрывая глаз от Иртыша. Федор тоже глядел в крутую ночную тень. Вокруг стояла тишина, и только стук собственной крови в висках слышался ему. Чернь берегового леса сливалась с чернью воды. Долго всматривался в нее Федор, но ничего подозрительного не видел и не слышал. Но вот еле слышный всплеск весла уловил Федор и глянул на соседа. Медведь молча толкнул его в бок, значит, и он слышит. Плеск доносился все яственнее. «Ермак возвертается», — подумали оба дозорщика и облегченно перевели дыхание. К берегу, чуть ниже того места, где под прикрытием кустарника сидели они, подошла лодка и ткнулась носом в песок. В лодке сидели двое. Один поднялся, осмотрелся и осторожно сошел на берег. Был он высок ростом, с тонким станом, на голове малаха и на плечах полукафтан. Он оттолкнул от берега легкий челн, и оставшийся в лодке человек тотчас заработал веслами и поплыл обратно на татарскую сторону. Уверенный, что его лодка никем не замечена, он кидал весла во весь мах, и теперь в уключенных они тихонько поскрипывали. Федор и медведь следили за высадившимся. Они уже давно поняли, что это не Ермак, а татарский лазутчик. А тот все еще стоял, чуть пригнувшись, не шевелясь. Не услышав ничего для себя опасного, он направился в лес, шагая осторожно, не торопясь. Федор легонько ткнул медведя в бок и, приподнявшись на корточки, оттолкнулся от земли. Бросок был стремительным и для татарина неожиданным. Однако он успел повернуться и сделать выпад саблей, который тотчас пригнул к земле тяжелым плашом медведь. Федор сдавил татарину горло, и сабля выпала из его рук. «Я свой! Свой!» — хрипел татарин, а медведь уже крутил ему руки, связывая их сзади ремнем. Федор разжал пальцы, татарин шумно вздохнул, закашлялся, потом снова хрипло сказал: «Я свой, ребята, переметчик». «Какой же ты переметчик, ежели тебя на лодке привезли?» — спросил Федор. «Друг привез». «А ты почему по-русски разумеешь?» «Так довелось среди русских жить». «Бросай оружие», — приказал ему медведь. «Сабля была, ты взял». «Кинжал, нож есть?» «Ничего нет». Федор прощупал его бешмет, похлопал по поясу и стеганым штанам на бедрах. «Ну, садись». Татарин сел. «Садись и ты, медведь, и не спущай с него глаз, я буду нести дозор. Пожалуй, сменщики скоро будут». От реки тянуло сыростью и предутренним холодом, и Иртыш заволакивала седым туманом, клонила ко сну. Медведь и Федор разминались, тихонько переговаривались, на вопросы татарина отмалчивались. А татарин твердил: «Я свой, ребята, кучум плех, веди меня к батыру Ермак». Федор не выдержал: «Жди своего часа и молчи». Татарин умолк и, казалось, задремал. Тьма медленно отступала в лес, туман редел. Федор стряхнул с плеч навалившийся сон, зевнул, поднялся. «Вот и смена идет». Сменщиков привел Богдан Брязга. «Эй, да вы не как с уловом!» — весело вскричал он и насмешливо поздоровался с татарином. «Аман ба, кунак!» «Задарствуй!» — ответил татарин по-русски. «О, да ты толмач! Веди меня к батыру Ермак! Я переметчик, весть имею подать!» — сказал татарин. Не слушая татарина, Брязга сменил дозор, дал сменщикам наказ, велел медведю идти впереди, за ним пустил татарина, сам с Федором шел сзади. Уже рассветало, когда подходили к лагерю. Брязга выслушал рассказ Федора, как полонили татарина, и сказал: «Не верю я, что он свой. Лазущик, конечно, но да это мы проверим». Прошли к палатке Ермака. Не зная, спит Ермак или бодрствует, Брязга негромко окликнул: «Ермак Тимофеевич!» «А это ты, Брязга?» — донесся голос Ермака из палатки. «Я. Не спишь, Тимофеич?» «Да нет, входи». Богдан откинул полог. Ермак одет и лежал на полсти, прикрывшись шубой. «Шо пожаловал, Богдан?» «Языка привел, Тимофеич. Да язык-то непростой. Высадился ночью с лодки на наш берег, да напоролся на пост. А когда его Федор Щукалин да Иван Медведь полонили, стал говорить, что он свой переметчик, и требует, чтоб привели его к тебе. Хорошо баить собака по-русски». «Ну что ж, веди». Ермак поднялся, сел на лавку, грубо сколоченную из тонких сосенок. Богдан вышел. «Эй ты, перемещик!» Он вплотную приблизился к татарину. «Оружие есть?» «Был сабля, казак взял». «Кинжал?» «Нет, нет, старшина». «Нож?» «Нет, ничего нет». Брязга стал тщательно прощупывать его одежду и через прореху в левой поле бешмета вытащил небольшой кинжал, обоюдоострый, хорошо отточенный. «Зачем брехал? Почему не сказал?» Татарин молчал. «Веди его ко мне!» — крикнул Ермак с палатки. Увидя Ермака, татарин упал на колени, стукнулся лбом о циновку у порога и завыл. «Прости, Ермак, батыр русский, атаман казацкий! Злой карача! Хотел погубить тебя, послал зарезать тебя! Да я не хотел этого и пришел сказать тебе, бойся карачу! 20 лет назад он зарезал князя Идигера, он и тебя хочет резать». «Твоими руками?» — спросил Ермак. «Нет, что ты, батька, не хотел я тебя резать, потому и пришел». «Ну да, и нож пытался тайно пронести в мою юрту, чтоб полосануть тем ножом меня по горлу». Татарин взмолился. «Прости, батька, атаман, прости, карача велел». Ермак смотрел на татарина сурово и молча. Потом махнул рукой брязги. «Уведи». Татарина увели. Ермак сидел задумчивый, подперев ладонью щеку. Вошел брязга, но Ермак словно не видел его. Богдан тоже молчал, не мешая атаману думу думать. Минут через 5 прогремел за тыном одинокий выстрел. Ермак тряхнул черными, кое-где подкрапленными сединой волосами и сказал брязге. «Был я ночью под Чувашевым. Видел засеку. Думаю, что пора нам выступать. Собери на малый круг атаманов, сотников, пятидесятников. Надо обговорить». На малом кругу решили выступать рано утром 23 октября, в день апостола Иакова. Накануне боя казаки надели чистые рубахи и пораньше улеглись спать. Поднялись до восхода солнца, когда лиловые пуховики тумана еще лежали на водах Иртыша и его берегах. Разобрались по полкам. Ермак снял шапку и сказал Растриге Макарию: «Считай, Макар, молитву. Не к тёще на блины идем, на великий подвиг». И первым, став лицом на восход, истово перекрестился. Макар знал много разных молитв, но слова их словно вышибло сейчас из головы. Не подумал Макар заранее, какая молитва гожа будет в сей торжественный час, и стал читать свою, идущую от самого сердца. «Господи всемилостивый!» — громко, чуть с протягом возгласил Макар. «Сокруши врагов наших злых татарове! Сокруши огорян и царя их лютого на престоле восседающего и зубами на нас клацающего, аки волк голодный! В стародавние Боже наш годы приидуша с востока праотцы его хан Баты с ордой великой, и покориш русичи, и многие беды сотвориша им. Жгли наши грады, настогнух мужей и детей малых лютой смерти предавали, жены от руковиц полон угоняли, стоном стонали русичи под пятой ордынцев. Великий князь Дмитрий, именуемый Донской, разбил орду Мамая. Царь Иван Васильевич покорил Казань и Астрахань. но за спиной остался ордынский последыш лютый кучум-царь. Помози нам, Господи, одолеть царя свирепого в его логове поганом. Огради нас, Господи, от огня и воды, от меча и стрелы. Сохрани нас в той брани ужасной, конной и пешей, брани рукопашной. Помози нам, рабам твоим. Аминь. Кольцо приблизился к Макарию и строго сказал: «Не рабам, а воинам». Макарий промолчал. Закончив свою речь молитву, он глядел на Ермака, как бы спрашивая, читать ли еще или время помолчать. Ермак повернулся к войску и надел шапку. Оглядел всех зоркими глазами, поднял руку и зычно прокричал: «В поход, ребятушки! С нами Бог!» И все зашевелилось. Выводили от причалов струги, рассаживались по полкам, поднимали полковые знамена. У передового полка на красном древке в виде копья заплескалось голубое холстинное знамя с изображением апостола Иакова. Следующий за ним полк поднял знамя с изображением сражающихся льва и единорога, искусно нарисованных на голубой китайке, обложенной по краям кумачом. У третьего полка на голубом полотнище на одной стороне архистратик Михаил на огненном крылатом коне поражал копьем сатану и трубил в большую трубу клич победы, а на другой — Дмитрий Солунский на коне поражал копьем своего врага Лия. На струге Ермака укрепили знамя всей дружины с изображением Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем дракона. Туман поредел, ушел в низины, но еще висели клочья его над рекой. За Иртышом подняло солнце и окрасило их в алый цвет. Ермак приказал музыкантам играть громко и весело. Затрубили трубы большие и малые, тонко взыграла зурна, ухали, отбивая лад барабаны. Далеко по реке понеслись их звуки. Проиграла сигнальная труба, и отвалили от берега струги. Федору Чукалину снова довелось плыть на переднем струге, где стоял Ермак Тимофеевич в длинной кольчатой железной рубахе и позолоченном шлеме на голове. Плыли понад левым берегом вниз по Иртышу. Поравнявшись с Чувашевым мысом, круто развернулись и стремительно поплыли к лугу, пересекая Иртыш. Высаживались беспрепятственно, татарские стрелы сюда не долетали. Ермак стоял на берегу, давал последние напутствия сотенным, ободрял казаков ядреным словом, шуткой, самим своим спокойным видом. Вот прыгнул на берег Гаврила Иванов, казак плечистый и высокий. Ермак крикнул ему: «Гаврила! Навались на Мамиткула, как побежить, ты бери его с хвоста, с хвоста! А ты, Чукалин, целься Кущуму в пятку, когда он будет убегать. А говорят, самое слабое место его — пятки. Вот ты туды и целься. Махищев, зри в оба, потом песню складешь про Чувашеву гору». Сгрузили две пушки и ядра, поволокли их по лугу в гору. На стругах в запасе остался Мещеряк со своим полком. Пушкари выбрали место под раскаты, и главный пушкарь Яков поджег фитиль. Первое ядро полетело в завал, за ним второе, третье, десятое. Подойдя к завалу на полет стрелы, казаки дали залп из тяжелых пищалей и ружей. Из бойниц в засеке и земляном валу дождем полетели стрелы, поражая казаков на открытом месте. Уже иные были убиты, многие поранены, а татары сидят за завалами из толстых, плотно уложенных одна на другую лисин, и ни пули, ни дробь, ни ядра почти не приносят им урона. Дрогнули казаки. «Этак перебьют все войско», — думал с беспокойством Ермак. «Пулям не пробить толстых бревен, а огня и грохота пушек да пешалей татары уже не боятся. Нет, надо выманить их на открытое место и навязать рукопашный бой». И Ермак повелел отступить. Казаки стали отходить к лугу. Татары возликовали, думали, что уже пришла к ним победа. Они сами разломали в трех местах засеку и устремились через проломы на берег, преследуя казаков. Но в этот самый момент по знаку Ермака казаки круто повернули назад и дали дружный залп по татарам почти в упор. Пали на землю убитые, берег обогрился кровью, татары отхлынули, но наперед вышел рослый татарин в кольчуге и шлеме и с криком «Алла!» снова повел татар в рукопашный бой. С криком «Ура!» шли навстречу им казаки, шли рассредоточенно и не теряя из виду друг друга. Татары же набрасывали скопом, толпой, порой мешая один другому. Ермак следил за ходом битвы. Вскоре он увидел спустившихся с горы воинов в берестяных колпаках, вооруженных луками и копьями. Впереди шли, приплясывая, несколько человек в масках и в разноцветных халатах с развивающимися лентами. Они били колотушками в небольшие бубны с колокольчиками, подбрасывали их вверх, кружились и что-то кричали, широко открывая рты. Да и сами воины, следующие за ними, тоже что-то кричали, выли по-волчьи, ухли, как филины в лесу, взлаивали по лисьи, и все это сливалось в угрожающий истошный крик. «Это вагульские и остяцкие шаманы!» — провожали своих сородичей в битву. Они пугали казаков и отгоняли злых духов от своих воинов. Свалка на лугу еще более увеличилась. Чутьем опытного воина Ермак понял, что время ввести запасной полк. Мещеряк был наготове и только ждал сигнала. Костер возле пушек. Заготовленная просмоленная пакля взлетела в небо красным полотнищем и бросила по ветру хвост черного дыма. Мещеряк вывел свой полк на луг. Ермак вышел навстречу, сказал кратко: «Веду полк сам. Мещеряк мне в помощь. Вперед, ребятушки! За мной! Добьем Мамедкула!» С обнаженными саблями и криком «Ура!» двинулся полк на татар. Гаврила Иванов бился обеими руками, научившись этому искусству у Ермака. В горячей схватке он не забывал держать в поле зрения соседей справа и слева от себя. С высоты своего недюжинного роста увидел Гаврила, что тот статный татарин в кольчуге, что повел татар в рукопашный бой, теснит казаков и заторопился к ним на выручку. Догадался Гаврила, что этот татарский великан — сам Мамедкул, и его охватило желание сразиться с ним. Вспомнил он слова Ермака: «Гаврила, навались на Мамедкула, а как побежить, бери его с хвоста, с хвоста!» Мамедкул сам пошел навстречу Гавриле. Шиблись богатыри, зазвенели сабли. Схватка была недолгой, но упорной. Бились не на жизнь, а на смерть. Отразивший стопером очередной удар сабли Мамедкула, Гаврила Иванов рубанул его плашом по плечу с такой силой, что прорубил на плечье и кольчугу. Брызнула кровь с плеча Мамедкула, и опустил он руку с острой саблей. Замахнулся Иванов для второго удара, но выросли перед ним два татарина в толстых боевых халатах-тигелеях, тесняя его в сторону. Десятки рук подхватили Мамедкула и мигом унесли. Иванов и глазом моргнуть не успел. Весть о ранении Мамедкула и о том, что покинул он поле боя, мгновенно облетело ряды татар. Они сникли, ослабили напор, у правого крыла засеки не выдержали, остяки взвыли в огуличи и скопом бросились в пролом. «Знамя вперед!» — крикнул Ермак, и через минуту-другую голубое полотнище уже развивалось на валу. Недолго бились татары. Увидя казачье знамя у себя в тылу, они побежали в проломы засеки. От нее вверх, одна круто, а другая лентою в обхват горы, уходили две дороги. По ним бежали татары в чувашевский городок под прикрытие стен. Пушки били им вслед. Передние в страхе ускоряли бег, оставляя задних без защиты. За татарами лезли казаки и рубили саблями бегущих. Весь путь до чувашевского городка был усеян телами. Засека опустела. Бежали и те, кто был завалом. И лишь стоны раненых да крики беснующихся за деревянным палисадом на горе татар все еще колыхались над берегом Иртыша. Проиграла труба казакам отбой. Ермак приказал собрать всех убитых, подобрать раненых, погрузить в струги, а засеку сжечь. Смоляные сосны ели пихты и лиственницы, загорались дружно, треща и дымя. Черная волна дыма, клубясь, потянулась в крепость. Люди задыхались в дыму, и это нагоняло на них еще больше страх. Пушки били по остроколью крепости до последней минуты. И лишь когда убрали убитых и снесли в струги раненых, поволокли пушки к берегу. Отплыли от Чувашевой горы чуть ниже, и в устье реки Курдюмки остановились для ночлега. Дорого заплатили казаки за победу под Чувашевой горой. Много было раненых, много было убитых. Оплакивали их живые и в то же время радовались тому, что сами остались целы, победив врага. А теперь уже казаки не сомневались, что они победили. Враг уполз за стены крепости тяжко раненым и к дальнейшему сопротивлению неспособным. Но и казаки устали, им нужен был отдых. На другой день хоронили убитых, чинили кольчуги, делились впечатлениями о вчерашнем сражении. Гаврила Иванов, довольный, что ранил Мамиткула, жалел лишь о том, что татарина скоро выхватили из сечи и не дали взять Мамиткула с хвоста. Не тревожили казаков и татары. С Чувашевой горы не доносилось ни воинственных криков, ни людского гомона, ни рева верблюдов, ни конского ржания. А в полдень дозорщики Александрова и Брязги принесли весть, что город на Чувашевой горе пуст. Глава 24. Не удержался за гриву, за хвост не удержишься. Пословица. Провожая Мамиткула на битву у Чувашева мыса, Кучум сказал: «Весть о победе над Ермаком ты принесешь мне сам, и получишь в награду самый крупный алмаз из моего собрания драгоценных камней, и я разрешу тебе выбрать одну из красивейших моих наложниц». Он хотел еще что-то прибавить, но, видимо, решил, что награда и так велика, сказал только: «За битвой я буду наблюдать с горы». Пока шла битва, Кучум сидел верхом на белой лошади у зеленого знамени, окруженный обызами и престарелыми мурзами, уже не способными держать в руках боевой меч. Тут были тесть его Девлетимбей и сват Тинахмет, лишь изредка делавшие свои замечания по ходу битвы. Маленький карача сидел на крупном аргамаке и сосредоточенно молчал. Все ждали минуты, когда можно будет возблагодарить Аллаха за дарованную им победу над неверными. Но эта минута не приходила, она отдалялась, а после ранения Мамиткула вообще пришло тревожное сомнение в победе, и старое сердце Кучума пронзило боль. Он приказал абызам молиться Аллаху, а астятским шаманам разрешил молиться своим богам, но напрасно шаманы били в бубны и бесновались, прося помощи у своих идолов. Напрасно и сам Кучум вздымал к небу руки, призывая Аллаха покарать пришельцев с огнедышащими, как у драконов, жерлами пушек. Войско его гибло и начинало в смятении пятиться назад, к проломам засеки, покидая поле боя. Оставив позади себя засеку и укрепленный вал, воины ворвались в городок под защиту его палисада. Напуганные, обозленные, они заполнили площади, проходы улицы между юртами и глинобитными домиками. Разжигали костры, варили мясо, пекли ячменные лепешки. Внизу горела засека, и огонь мог в любой миг перекинуться в город. Дым застилал улицы, выжимал слезы из глаз. Кучум по крутой витой лесенке взобрался на минарет недавно отстроенной мечети и с его высоты смотрел на город, где копошились люди, остатки его войска. Раненых было так много, что Кучуму казалось, нет больше войска, есть только раненые и убитые. Убитые и раненые. Но тут Кучум вспомнил, что в степи стоит его конница, еще не вступавшая в бой. И хан возликовал. Нет, битва не проиграна. Казаки городок не взяли, они отошли. Утром, когда они снова начнут приступ, он одолеет их одним множеством своего войска. Он сам поведет своих воинов в атаку на дракона, разрубит его на части, и каждая часть будет уничтожена порознь. Приняв решение, Кучум спустился с минарета и отдал приказ Мурзам, Уланам и Исаулам готовиться на утро к бою. Кучум вошел в мечеть, где молились его абызы, и стал молить Аллаха и Магомета прийти на помощь и уничтожить Ермакова войско. Рядом с Кучумом молился престарелый ногайский князь Тин Ахмед. Он понимал, если Кучум победит Ермака, дочь его, жена наследника Аллея, станет первой ханшей. И потому молитва князя была искренней и усердной. Карача тоже молитвенно складывал ладони, но молитва его была холодна и не согревала душу. Он не мог забыть, что Кучум взял его дочь Сайхан Даланге в наложницы, а не женил на ней племянника Махмеда Кули, как было условлено между ними. Не царица его дочь, не ханша, а простая наложница, словно раба. И в немощном сердце Карачи пламенем горела ненависть к Кучуму, которую он умел скрывать под маской покорности и обожания. И теперь он никак не мог решить, молиться за победу Кучума над врагом или желать его гибели. Долго молился Кучум, только под утро ушел в покои жены своей, дочери Мурзы Девлетимбея. Не спали и военачальники, и воины. Нарастали глухой ропот и неверие в победу над Ермаком. Раненый Махмед Кули не возвращался, и неизвестно, где он находился. Остяцкие воины-ополченцы роптали. Нам обещали большие подарки от хана и всю добычу, какую достанем в бою. Добычи мы не взяли, а многих друзей наших сразили огненные стрелы казаков. И кто будет теперь кормить их детей? Хан живым ничего не дал, а о мертвых он и подавно думать не станет. Так думал и князь их бояр, Встретившись со своим другом Суклемом, он с горечью пожаловался ему. «Многих воинов не досчитался я после битвы, Суклем». «Не досчитался и я многих», — ответил Суклем. «Утром снова будет битва», — сказал бояр. «Да, будет битва», — подтвердил Суклем. «Если будет еще одна такая битва, нас всех перебьют, и все равно хан не победит огнедышащего дракона», — сказал бояр. «Не победит», — как эхо повторил Суклем. «Значит», — бояр понизил голос, — «победит Ермак». «Ермак», — опять эхом откликнулся Суклем. «А мы с тобой не ханского и не татарского рода. Так зачем же нам умирать за хана?» — сказал бояр. «И я не вижу в том проку», — согласился Суклем. «Так не лучше ли нам, Суклем, уклониться от битвы и уйти во свояси? Верно? За Яскалбинскими болотами нас не достигнут русские», — сказал Суклем. «И Кучум туда не придет», — уточнил бояр. «Не придет», — опять как эхо откликнулся Суклем. От такого решения обоим стало весело, и они немного посмеялись над Кучумом. Они его уже не боялись. На зорьке, когда Кучум и его приближенные крепко спали, бояр, Суклем и Ишбердей подняли своих воинов и, открыв ворота, увели их лесными дорогами в родные паули. С восходом солнца в покое Кучума ворвался Девлетимбей. «Пресветлый хан!» — вскричал Мурза. «Остяки и вагулы покинули нас!» Кучум прижал ладонь к сердцу. «Что ты еще скажешь, старая корга?» Не успел оскорбленный Девлетимбей достойно ответить хану, как вбежал Карача и хриплым от волнения голосом объявил: «Отряды казахской конницы ушли в степь! Седлают коней киргизы!» Кучум повалился на подушки. После малого совета с духовниками и мурзами Кучум отдал приказ оставить Чувашин мыс и всем следовать в Искер. «Там мы сплотим наше войско и защитим нашу столицу», — сказал он, стараясь сохранить на лице былую важность. Когда все выбрались из городка на дорогу в Искер, небольшой отряд из улан Кучума, оставшийся в крепости, снял развивающееся у ворот зеленое знамя ислама и поджег все деревянные строения, какие были в городе. С покинутых юрт стянули войлок и шкуры, бревенчатые остовы тоже подожгли. Тысячи конских копыт протоптали широкую дорогу через овраги, бугры и скаты до ворот Искера. Навстречу войску опустился и лег поперек рва у ворот подъемный мост. Застучали по бревенчатому настилу моста копыты лошадей, подкованные сапоги воинов, заскрипели колеса арп и двуколок, на которых восседали ханша с детьми и ее служанки. На телегах везли домашний скарб. Кучум въехал в Искер верхом на белом коне в сопровождении отборной сотни улан. По его хмурому лицу, по молчаливым воинам и встревоженным женщинам, встречающие поняли, что не победоносное войско вступает в столицу, а в спешке бегущая от врага толпа. Да, это было бегство. И это поняли все живущие в посаде вокруг крепости мастеровые татары со своими семьями. Не ожидая указания, они спешно собирали скарб и шли и ехали в город под защиту земляного вала с палисадом, за которым тянулась вдоль рва боевая площадка. Отсюда осажденные долгое время могли вести оборону. Остаток дня прошел в тревоге. Настала ночь. Кучум, только что решивший на совете с ближайшими мурзами и сиидами продолжать оборону, вышел из своего деревянного дворца под открытое небо. Мороз успел сковать землю, и шаги людей были гулки, слышались далеко, в темном небе дрожали яркие звезды. В эту пору высоко над землей начинают свою битву небесные воины, праведный с неверным, — сказал Девлетимбей, оглядывая небо. — Им легко биться. У обоих огненное оружие в руках. — А у нас его нет, — с печалью в голосе сказал Бегиш. Карача поднял голову в высокой меховой шапке, и вдруг его острая козлиная бородка задрожала от страха. — Глядите, они уже бьются! — Все воззрились в небо, а там шла огненная битва двух небесных воинов. Сверкнул брызгами огней воин слева и быстро спрятался за темный полог. В ответ бросил огневую дорожку воин с правой стороны, и лишь хотел вступить на нее его враг, поднявшись во весь исполинский рост огненным столбом. Тот убрал дорожку и послал в него стрелы, летящие в ряд, разноцветно искрящиеся, и снова тень. Но через миг воины снова бросились друг на друга, брызнули изумрудно-красными фонтанами, задрожали их мечи многоцветные, вспыхнули огни беззвучных выстрелов, разбежались по небу огненные шары и обозначили с полукружия огромных радужных луков. И вдруг развернулось в полнеба зеленое полотнище и тут же погасло. Искрь не смотрел в небо Кучум и его мурзы, битва не возобновлялась. Небо оставалось темным, и лишь огоньки далеких звезд дрожали, как при ознобе, не посылая на землю ни тепла, ни света. Некоторое время все молчали. Первым заговорил Кучум, обращаясь к Сеиду. — Скажи, мудрейший, что предвещает нам сие видение битвы небесных воинов? Сеид кашлянул в кулак. — Я думаю, — сказал он, помедлив, — битва огненным оружием в небе двух начал нашего бытия, добра и зла, закончилась победой добра, развернув в полнеба наше зеленое знамя. «Но можно же толковать и иначе», — сказал с досадой Кучум. «Зеленое знамя погасло, оно больше не появилось перед нашим взором. Оно исчезла. Сеид боялся вступать в спор с ханом, но и оставлять его с такими мрачными думами не хотелось. И он сказал примиряюще: «Одному Аллаху ведомо, что означает эта чудная игра небесных огней». «Истинно так!» — подхватили Карача, Тин Ахмед, Бегиш и Девлетимбей. Во сне Кучуму пригрезились враждующие небесные воины. И опять один из них развернул в полнеба зеленое знамя, а другой скатал его и кинул в бездну. Кучум погрозил ему кулаком и крикнул изо всей мочи: «Не смей трогать наше знамя, разверни его вновь!» Но тот только сверкнул в ответ молнией и загрохотал: «Ермак разбил твое войско, ранил Тайджи, и тебя разорит и разорвет на три части!» Кучум вновь хотел поднять руку и погрозить небесному воину, но рука тяжелела и не слушалась его. Кто-то навалился на него, схватил за горло и стал душить. С ужасом Кучум узнал в том, кто душил его, Ермака. Кучум тяжело дышал и все силился сбросить его с себя, но тот еще больше наваливался на него и продолжал душить. И вдруг блеснули искры радужных огней, и небесный воин, погрозив Кучуму кулаком, точь-в-точь, как грозил ему Кучум, сказал: «Беги, окаянный царь, оставь эту землю!» Замычал, задыхаясь, Кучум, наконец поднял руку, сбросил с себя тяжесть и проснулся. Шумно вздохнул, размял отекшие руки, ругнулся. Его вновь охватил страх. «И небесные силы против меня, то за мои скверны, что убил я Эдигера и Бекбулата, что казнил русского посла Третьяка Чебукова. О, горе мне, горе!» Кучум созвал своих жен и дочерей и велел им собираться в дорогу. Мурзы и беки не знали, что им делать. Не чувствуя над собой твердой направляющей руки, каждый стал думать о себе. Посоветовавшись, они направили к Кучуму Карачу, который застал в его дворце хаос и смятение. Жены вязали узлы, сам Кучум в челме и стеганом ватном халате, покрытым золотистой парчой, сидел на ковре и перебирал что-то в ларцах, раскиданных вокруг него. Кучум хмуро взглянул на Карачу и отвернулся. Карача, прикрыв ехидную улыбку ладонью, тонким голосом спросил: «Великий хан собирается в дорогу?» «Да, отправляю женщин в Абалак». «А что же будем делать мы, мужчины?» «Защищать Искер», — коротко ответил Кучум. «Великий пресветлый хан, в крепости мало съестных припасов и нет воды. Наш колодец на склоне оврага, его захватят враги, и мы лишимся воды». «Ну и что же ты нам предлагаешь делать?» — спросил Кучум и посмотрел Караче прямо в глаза. Карача, помолчав, сказал то, что еще не ясно, но уже появлялось в мыслях самого хана. «Великий хан, нам надо оставить Искер и уйти со своим войском в степь. Оставшись в Искере, мы умрем от голода и жажды. В степи мы сохраним силу и будем продолжать борьбу. Если казаки пойдут за нами в степь, мы окружим их и перебьем. Если они укроются в Искере, мы окружим Искер, и тогда они умрут от голода и жажды». Лицо Кучума просияло. «Вот он, — подумал хан, — вот он, вестник, говорящий мне, оставь эту землю. Но оставлю я эту землю не на свою погибель, а на погибель врага». Карача прав, но почему это сказал первым он, а не я? С досадой подумал Кучум, а вслух сказал: «Ты кое в чем прав. Но тебе принять такое решение легко, потому что ты не хан. Мне это сделать трудней, но я подумаю». И начались сборы для отступления в степь. Под вечер выступил за ворота Искера обоз ханш и их детей, жен и детей приближенных хана. Войско во главе с Кучумом выступило поздно вечером, под прикрытием уже сгустившейся темноты. Не ревели скрипучие деревянные трубы, не дребезжали рожки, не звенели медные гонги, возвещающие отход войска, как то было во времена его свирепых предков-монголов. Кучум уходил из своей столицы тихо, крадучись, чтоб не услышали русские. Мглистым серым утром 26 октября 1582 года поредевшая дружина Ермака вывела из затона Струги на Иртышскую волну. На темно-зеленой воде качались льдины, терлась о борта ледяное крошево шуга. Молча отплыли к чувашескому городку. Ермаковцы знали, что он покинут кучумлянами. Молча прошли суровые воины мимо сгоревших и разрушенных строений, хижин, юрт. Кое-где не сгоревшие остовы юрт казались ребрами давно умерших огромных допотопных чудовищ. Из Чувашевского на Искер шли пешком. Дорога была широко утоптана множеством конских копыт. Она то спускалась в пать, то поднималась на взгорье, пересекалась степными оврагами с пологими склонами. По дну их текли ручьи, заросшие кустарником шиповника, а вокруг — хвойный лес, по-осеннему темный, угрюмо молчаливый. Когда взбирались на взгорье, справа шуршал шугой Иртыш. Каждый дружинник понимал, что идут они на последнюю решающую битву. Предстояло изгнать кучумово войско из Искера или умереть под его стенами. Шли молча, сгибаясь под тяжестью кольчуг, пищали копий. С востока повеял ветерок, разогнал остатки тумана, а в низком затянутом тучами небе появились прорехи, в них выглянуло солнце, и день посветлел. Подошли к ханской столице. Ворота были открыты. Огромные бревенчатые створки, окованные железом, слегка покачивались при порывах ветра. Не видно людей, не слышно их голосов. За стенами Искера виднелись минарет, крыши мечетей, башен и еще каких-то высоких строений, может быть, дворца Кучума, о котором казаки были наслышаны как о скопище богатств, награбленных им у своих вассальных князьков и у соседей. Казаки остановились. «Лукавствуют поганые», — громко сказал Кольцо. «Засаду устроили». Ни одной стрелы в них пущено не было. Тогда Ермак приказал Черкасу Александрову послать в город дозор. Федор Чукалин возглавил разведку из 5 человек. Они перебрались через ров, вошли в ворота, осторожно, с оглядкой дошли до площади. Увидели знакомые по чувашевскому городку развалины глинобитных хижин. Всюду валялись брошенные в спешке войлочные попоны, уздечки, ремни, узорные кошмы, подушки. Возле речки Сибирки понуро стояло 2-3 низкорослых лошадок. Завидев людей, 2-3 из них заржали. «Никого», — сказал Чукалин товарищам. «Ну-ка, поворачивай назад». Снова пришли к воротам, постояли у подъемного моста. «Надо опустить мост», — сказал Федор. «Ха! Умник какой сыскался!» — оборвал его Иван Медведь. «Ну-ка попробуй, разберись-ка в этих бечевках!» «Надо, Ванька, разобраться!» Федор потянул за одну веревку, за другую, потрогал блоки, отвязал закрепленные канаты, и мост пошел вниз, лег через ров. «Вот тебе и умник!» — не утерпел, похвастал он, подмигнув Ивану. «Ну, Федька и башка у тебя!» — весело ответил Медведь, и вдруг, крепко хлопнув его по шапке, кинулся на мост, убегая. Федор за ним, остальные с хохтом и криками побежали через мост следом. Когда Федор Чукалин доложил обо всем увиденном Ермаку, атаман снял шапку, размашисто перекрестился и сказал: «Сбили с куреня кущума царя». Глава 25. «Мужик за дугу, а баба уже на вазу». Поговорка. Облегченно вздохнув, Максим Яковлевич Строганов, проводив... Облегченно вздохнул Максим Яковлевич Строганов, проводив Ермакову дружину в Сибирь. Все, кажется, вышло хорошо. И наказ царя о продвижении на восток будет выполнен. И казаков не придется держать возле себя в зиму. Все-таки накладно кормить такую ораву. И сибирцы теперь притихнут, не сунутся в пермскую землю, в чусовские городки, когда у них дома земля будет гореть под ногами. Но не знал Максим Строганов, что не ушел из пределов пермской земли сибирско-царевич Алей. Тогда, в сражении у нижнечусовского городка, Ермакова дружина своим огненным оружием повергла в смятение его войск, рассеяла, но не разбила. Как волчица учит своих волчат охоте на зверя, так и Кучум послал Аллея на Русь учиться искусству войны, дав ему большой отряд своей отборной конницы. Долго собирал Аллей вместе с пилымским князем Облигеримом свое рассыпанное по лесам войско. Урон оказался невелик, но страх обуял воинов. Когда удалось успокоить и ободрить их, Аллей решил обойти чусовский городок Строгановых и повел войско на Чердынь. По пути сибирцы, как прежде Мумиткул, грабили и жгли селенья русских, и вагулов, принявших русское подданство, убивали жителей. Воеводой в Чердыне в это время сидел Василий Пилипилицын, тот самый, что был послом у Нагаев, и вместе с нагайскими послами много претерпел на Волжской переправе от казаков Ивана Кольца и Никиты Пана. Пилипилицын умело организовал оборону города и выдержал семидневную осаду. Стрельцы и ополченцы не только отражали атаки на укрепленные валы, но и выходили за ворота городка и в открытом бою причиняли сибирцам немалый урон. Не взяв Чердыни, Алей повел войско на запад, на Кай-городок, где великую пакость учинил, как записал один из летописцев, то есть опустошил все окружающие деревни. Затем Алей и Облигерим вернулись на Каму и напали на Соликамск. Защитники Соликамска, наемники да ополченцы из работных людей не выдержали напора, город был взят и сожжен, а защитники перебиты. От Соликамска сибирцы пошли вниз по Каме и напали на земли Никиты Строганова, осадили Киргидан и Пыскорский монастырь, но взять не смогли. Пограбили и пожгли вокруг села и деревни и двинулись далее на юг, во владение Максима Строганова. Приступил Алей к острожкам Максима, но ни один не взял. К чусовскому городку идти устрашился, а когда узнал, что казачье войско пошло по Чусовой в Сибирь, то поспешил увести своих людей в пределы сибирского ханства. Воевода Пилипилицын знал, что в нижнечусовском городке у Строгановых стояло казачье войско атамана Ермака, и что в первые же дни нападения сибирцев на Пермский край Ермак ушел в Сибирь. Недружелюбно настроенный к Строгановым, Пилипилицын увидел в этом злой умысел и послал в Москву жалобу на Строгановых. Через 2,5 месяца в Чердынь прибыли новый наместник воина Ничков и новый воевода, начальник всех воинских сил Пермского края Иван Глухов. Они привезли ответную грамоту царя Иван Васильевича, которая была написана 16 ноября 1582 года дьяком посольского приказа Андреем Щелкаловым и известна в истории под названием «Опальная».